Глава 22. Обман. Виктория Солдатова. У меня четкое ощущение дежавю. Снова поезд. Снова побег из места, которое считала домом. Снова проблемы за спиной. Только мне уже далеко не 17, и мысли в голове совсем другие. В тот день, когда покидала родную деревню, я строила планы о том, как поступлю в самый лучший университет Москвы. Как найду хорошую работу и познакомлюсь с тем самым мужчиной, моим личным принцем, за которого выйду замуж. Мечтала о том, что потом приеду к отцу, независимая, на своей машине, чтобы, наверное, сказать, что я его люблю, несмотря ни на что. Эти воспоминания, пускай и горчат, но вызывают улыбку. И заглядывая теперь в прошлое, я могу сказать, что успешно выполнила первый пункт своего плана. А остальное? У меня есть вся жизнь. Я успею. Сейчас главное помочь отцу. После поезда до стоянки я буквально бежала, чтобы успеть найти машину. Лишнего времени у меня совершенно не было, и я спешила, как могла. Уже вечерело, когда добродушный старичок высадил меня у петушков. Ярко-красные лучи солнца начали окрашивать горизонт, задевая мазками пушистые облака. Через широкое поле, усеянное пышными полевыми цветами, я пошла к домам. Вдалеке виднелся наш маленький храм со сверкающим крестом на почерневшем от времени деревянном куполе. Я бы остановилась, выдохнула бы чистый воздух, собрала бы цветы или зашла бы в церковь, чтобы поставить свечку, но не имела возможности. Папа, что с ним? Я несколько раз перезванивала тете Маше, но она не брала трубку. А когда проходила мимо храма, то и вовсе сердце забилось в груди так сильно, что я чуть ли не потеряла равновесие. Кого-то отпевали. Звонкий голос деда Кирилла просачивался даже сквозь двери, я отчетливо слышала его речь. Но сделать несколько шагов вправо и узнать истину у меня не получилось. Ноги будто стали чугунными, непослушными и могли идти только прямо к нашему покосившемуся домику с зелеными ставнями. Только прямо, вперед, в дом, который хранит воспоминания, где мама жива, а папа здоров. По сути, кроме соседских детей, я никого не увидела. Ребята, естественно, меня не узнали и начали шептаться. А парочка и вовсе убежала, явно рассказывать родителям, что увидели незнакомого человека. А вот у нашего старого синего заборчика, давно не крашеного, потому с облупившейся краской я замерла. Пальцы сжали щеколду калитки, но открыть я решилась не сразу. Так боялась, что не успела, что все, теперь я совершенно одна в этом мире. Наша дверь была плохо закрыта и поэтому легко поддалась. В прихожей пахло сыростью и... Нет, не затхлым запахом больного человека, а дешевым алкоголем. Иного в нашей местности и не найти. Кто здесь пил? Что это значит? Где папа? Искать его долго не пришлось. Он сам вышел из своей комнаты, немного покачиваясь, и пару раз... чуть ли не падая, при этом он довольно ухмылялся. «Ну что, привет, доченька!» Произнес он, а меня замутило от его тона и, да, от своей глупости. «Боже, какая я наивна! Я ведь поверила! Я поверила, что он...» «Здравствуй, отец!» Мой голос звучал глухо, натреснуто. Кажется, во мне разбилась вера в людей. «Вижу, хахаля нашла!» Пьяный взгляд отца прошелся по мне от ног до головы. Но хоть одела, то стыдно было бы перед соседями. Я отшатнулась, словно от пощечины, хотя его слова били больнее, так что горела от полученных ран душа, а я себя чувствовала ничтожеством. Отвратительной, ненужной шлюхой, которая ради шмоток и... Рюкзак выскользнул из рук, упал на грязный, немытый, бог знает сколько пол, купленный на не мои деньги рюкзак. «Ты меня обманул? Все меня обманули!» Слезы начали душить меня, и я задыхаюсь. Больно? Горько и опять больно. Какая же я наивная, глупая дурочка, которая думала, что нужна кому-нибудь. «Не реви! Лучше убери тут!» Он неуклюже махнул рукой. «Нашлась тут, сентимнеженка!» «Иди еще к Палычу и принеси мне самую лучшую бутылку коньяка. Буду отмечать возвращение блудной дочери. Надеюсь, твой ёбурь подкинул тебе денег?» «Почему он так со мной? Что я сделала?» «Я не останусь здесь!» Вытерла слезы с лица и подняла рюкзак. «Я уйду!» Но он не дал мне сделать и шагу, рывком приблизился ко мне, схватил за запястье, сильно сжал его, отчего из глаз брызнули слезы. «И куда? Куда ты пойдешь, маленькая шлюха?» выплюнул сквозь зубы. «Подальше от тебя!» прошипела я, пытаясь выбраться из его тисков. Отец, сжимая еще сильнее мою кисть, встряхнул меня, вынуждая выпрямиться и посмотреть ему в глаза. Меня чуть ли не затошнило от запаха из его рта, когда он начал зло говорить. «Кто тебе поможет, а? Твой ненаглядный Ромочка? Так отпели его сегодня, все! А никто другой и не отвезет тебя на вокзал!» Рома? Он был моим единственным другом. В тот день отвозил меня до станции именно Ромка. Украл у родителей ключи от машины. Вытащил из банки свои накопленные деньги мне на билет. Довез и попросил взамен всего лишь поцелуй и обещание, что я вернусь. А теперь я почувствовала себя поломанной куклой. Лишь куклой. Ведь внутри меня теперь пустота и нечем ее заполнить. И неким тоже. Теперь я точно одна. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» простонала я. «Я не могу больше его слушать, не могу здесь находиться и любить его тоже не могу. Вот он, край, где заканчивается любовь ребенка к родителю». Не знаю, что звучало в моих словах, но отец меня отпустил, и я свалилась на грязный пол. «Иди давай за выпивкой!» бросил, разворачиваясь и направляясь в сторону кухни. «Мне сейчас не помешает расслабиться!» Стиснув зубы и подняв рюкзак, поднялась, намереваясь уйти раз и навсегда. Больше меня здесь ничего не держало. Мамы нет, Ромы тоже, а папа? Я не понимала, почему он так со мной, откуда ненависть к своему же дитя, и еще он никогда не злоупотреблял алкоголем. Столько мыслей, которые режут меня подобно острым лезвием, но ни одного решения. Я зашла в тупик своей жизни. Я ошиблась. Если думала, что меня даже за большие в нашей деревне деньги отвезут до станции. В доме Ромы просто закрыли передо мной дверь. А Леонид Михайлович, друг отца, похабно улыбаясь, заявил, что нечего такую бабу отпускать. Боже, я же ему в дочери гожусь, если не во внучке. Мерзко, как же это все мерзко! Пришлось идти к Палычу. Так все называли милого деда. Он еще со времен моего детства содержал маленький магазинчик в пристройке своего дома. Помимо всякой мелочи, которую родители покупали детям, он продавал выпивку и самогон собственного производства. Правда, я туда шла вовсе не за последним, а чтобы что-то купить себе на дорогу. Он оказался единственным человеком, который встретил меня дружелюбно. «О как!» Он с улыбкой посмотрел на меня, явно оценивая, как я выросла, с тех пор, как в последний раз покупала у него мороженое. «Викуша, а ты здесь какими судьбами? Что случилось, милочка?» Я еле сдержалась, чтобы не разреветься, и тоже улыбнулась старику. «Здравствуйте. Да так, приехала на свою голову». «А зачем?» Совершенно серьезно спросил дед. Тетя Маша сказала, что отцу плохо. Выдохнула, всхлипнув. «Я бросила все и приехала, они... А они меня обманули. Хочу теперь дождаться утра и пешком отправиться обратно». «Вот ведьма эта Маша! И папаша твой старый интриган! Черти они, а не люди! Давай, Викуша, идем ко мне, чай попьем. Моя бабка пирожки приготовила, там и поговорим». Но попыталась отказаться я, но Анатолий Павлович был непреклонен. «Если ты за водкой, то обойдется он давеча только покупал». Поморщился. «Празднует старый черт!» «Вы о чем? Что папа празднует, раз столько выпил?» «В ногах правды нет, Викуша. Идем в дом, сядем и пообщаемся». Я только кивнула. Если отец празднует что-то ужасное, то я точно свалюсь прямо здесь. Что же еще приготовила мне судьба?